Спасибо. Погоди, что? Ну, ты же знаешь, я не люблю быть наемным убийцей. Нет, ты не так меня понял. Изображение Реджины покачало головой и усмехнулось. Я тебя знаю и если что, задание на устранение могу и Ви направить. У этой девочки нет никаких кодексов в этом плане. Так что она без проблем устранит мешающую мне личность. Однако в данном случае устранять как раз не нужно. Нужно вырубить и вытащить его из клуба, погрузив в багажник машины. Я моргнул. Мне надо украсть человека? Да, надеюсь, с этим проблем нет? Не. Я покачал головой, задумчиво посмотрев в потолок собственной квартиры. Сегодня в планах был выходной день, Реджина об этом знала, обычно она в такие дни не беспокоила, но раз не стала ждать понедельника, с этим проблем нет. Тем более ты дала ему характеристику. Вот будь это заказ от какого-нибудь Фарадея, на похищение маленькой девочки, там я бы ему рассказал, кто он и в качестве чего может использовать такой заказ. Я усмехнулся. Так что заказ я принимаю. Как я понимаю, его надо выполнить срочно. Да, знаю, что у тебя сегодня выходной, но это единственный день в течение последних 3 месяцев, когда я знаю, где его можно будет найти. И когда такая возможность появится в следующий раз, я не знаю. Подробности, как всегда, да, сейчас вышлю. Связь прервалась и тут же пришло письмо. Письмо со всеми подробностями о задании, которое надо было выполнить этим вечером. Вздохнув, я встал с диванчика, на котором спал. А спал я на нем, потому что вчера у нас заночевала Джуди, и я уступил ей свое место в кровати. Хотя перед этим Панам пригрозила покусать ее, если та будет к ней приставать. Впрочем, как мне показалось, решающим фактором в отсутствии приставаний к Панам со стороны Джуди стали вовсе не угрозы укусов, которые скорее распалили интерес у последней, а то, что Панам была занята мной, может сыграть на этом, ведь я совсем не против того, чтобы мои девушки при мне целовались или занимались пошлостями, главное, чтобы они и меня в свои игры приглашали. Я встряхнул головой, отгоняя мысли в сторону, не сейчас. Да, отношения у нас с Джуди стали значительно ближе, чем те, что были до ее вхождения в нашу команду, но прежде чем смогу преодолеть барьер, разделяющий нас, пройдет еще не один месяц. Покосившись на девушек, я понял, что они все еще спят, причем делают это в обнимку. Как же это мило выглядит со стороны. Еще раз встряхнув головой, я отправился готовить завтрак. Буквально через 20 минут завтрак был готов. Джуди и Панам проснулись минут 10 назад и уже успели сходить в душ. И сейчас они ожидали завтрака. «Девочки, у меня для вас новость. Ты отдаешь мне Панам?» Этот вопрос Джуди задала с ухмылкой. «Эй, я иду только в комплекте со своим парнем». Панам решила ударить по больному месту Джуди. Все же она не очень любила мужчин в плане построения с ними отношений. Точнее, просто не понимала, зачем их строить именно с мужчинами. Вот только ожидаемой реакции не последовало. «Знаешь, я в последнюю неделю уже задумываюсь, а так ли это плохо, как я думала ранее, когда рядом есть мужчина. И собственно, почему именно раньше парни меня не привлекали?» «Раньше?» Панам с подозрением посмотрела на Джуди. «Ну, не могу сказать, что я прямо влюбилась в Дэвида, но вот то, что мысль о том, чтобы переспать с ним, меня не вгоняет в негативные эмоции, это я могу сказать точно. ТЦ». Панам покачала головой и вопросительно посмотрела на меня. «Так что у тебя за новость? Выходной отменяется?» «Нет». Они с шоком посмотрели на меня. «Ну, точнее, он переносится на понедельник. У Реджины срочное задание, выполнить которое позже станет невозможно. Ей удалось выследить одного мужика по прозвищу Гудини. Наша задача — выкрасть его и отправить клиентам». «Ясно». Девочки ничего больше мне не сказали и принялись слегка расстроенно поедать завтрак, который, впрочем, сумел поднять им настроение. Именно в этот момент в дверь квартиры постучали. «Эх». Вздохнув, я встал и, подойдя к двери, открыл ее. И почему я не удивлен? Бикка отвела взгляд в сторону. «Брат опять потратил все на хром? Угу, Бикка». Джуди приподнялась из-за стола и удивленно посмотрела на свою знакомую, которую наверняка не ожидала увидеть у меня на пороге. «Джуди, ты сумел затащить в койку Джуди. И если первый вопрос был адресован привлекательной создательнице Брейна Фернеру моей команды, то второй Бикка адресовала мне. Причем она была очень сильно удивлена и не скрывала своего офигевания. Проходи, сейчас подкормим тебя». «Спасибо». Бикка неожиданно смутилась, но в квартиру прошла и быстро села за стол, где я, не скупясь, положил ей довольно крупную порцию. Благо, готовил я с запасом, так что и на нее хватило, и на добавку для Джуди и Панам. Джуди, Панам, пока изучите данные. Я скинул им копию письма Риджины. Конечно, у меня уже были свои идеи насчет того, что и как делать, но мне бы хотелось, чтобы они и сами подумали. Может, дойдут до чего-то, чего не понял я. А разве у вас сегодня не выходной? Обычно да, но тут есть срочное задание. Я пожал плечами, не вдаваясь в подробности, и Битка понимающе покивала головой. Соло редко когда рассказывают о еще даже не начатых заказах, да и о закрытых предпочитают молчать. Так что любой треп Соло о выполненном задании скорее всего ложь от первого и до последнего слова. А вот об обычных перестрелках потрепаться можно, хотя и там обычно очень много лжи. Все стараются выставить себя как непобедимых героев. Я, кстати, о тебе слышала. Битка уплетала за обе щеки, и потому, когда она сказала эту фразу, во все стороны полетели крошки. Сначала прожуй, а потом говори, иначе заставлю тебя убираться в моей квартире. Битка замерла на месте, сделала пару рефлекторных жевательных движений и потом с усилием проглотила пищу, что была у нее во рту. И жевать не забывай. Хорошо пережеванная пища куда полезнее. Битка кивнула головой. Да, не провалил еще ни одного задания, отклонил 5 предложений работы из 5 от Фарадея. Кстати, почему, а ты не знаешь? Репутация у него паршивая, по крайней мере среди тех соло, что работают на других фиксеров. Мало того, что на Аросаку и Милитех одновременно вкалывает, так еще и на деньги любит кидать. Неправда. Да, и когда же он вам последний бонус платил? А главное, когда он объяснял, как именно надо выполнить работу, чтобы вы этот бонус получили? Ну, Битка отвела взгляд в сторону. Вот то-то и оно. Обычно фиксеры объясняют, чего хотят от соло, которых нанимают, и те, выполняя задание, приносят им деньги, и сами прилично зарабатывают. А тут, ну ладно, тихо не выйдет. Панам первой прикинула все варианты и относительно предстоящей работы и грустно покачала головой. Да я и сам это понял, но подождем Джуди, она как раннер может что-то дельное посоветовать сможет. Тебе дали задание не по профилю? Битка ехидно усмехнулась. Ты же только что ругал Фарадея, а теперь мне выдали задание, в котором прописано все, что мне надо знать, и в примечаниях нет ни слова о тихом выполнении. Только цель. Значит, нет ни слова о тихом выполнении? Ага. Я покивал головой. Меня как штурмовика возьмешь с собой? Я с сомнением посмотрел на Битку. Она явно увидела этот взгляд и поняла его. Я сильная. В твоей силе я не сомневаюсь. Просто прикидываю возможные варианты действий. Да и сомневаюсь я, что твой босс отпустит тебя в другую команду, пусть и временно. Мейн мне не босс. Просто он хороший лидер, и мы собрались вокруг него. Но он не запрещал нам брать заказы на стороне. Ясно. У меня есть один вариант. Я вопросительно посмотрел на Джуди. Правда, нам потребуется еще 2 соло. И очень хотелось бы, чтобы среди них был один хороший раннер. У меня знакомая хороший раннер. Я поднял руку, останавливая Битку. Посредством потянем такое? Потянем. Конечно, по прибыли немного просядем. Но если все сделаем, то все равно в накладе не останемся. Я бросил взгляд на Битку. Хорошо. Джуди тут же скинула мне письмом свой план, и я его быстро пробежал глазами. Отлично, надо связаться с Риджиной и предупредить, что тихо не будет. Я на бусте, там глав больше. https://bast.amtkorn-ivan-ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fpbfq8dec. Глава 17. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Так, я сел на диван и посмотрел на потолок своей квартиры. Дэвид, Панам положила мне руку на плечо и слегка встряхнула меня, чтобы привести в чувство. Ну, это она так думала, я же просто размышлял, стоит мне влезать в это дерьмо или нет. И нет, я не про заказ от Риджины, тут все решено, заказ я выполню. Тут вопрос в другом. Стоит ли мне брать с собой Битку и какую-то ее подругу? И пусть я и знаю о том, кем именно может быть ее подруга, но вот конкретики у меня нет. Вроде как в ее группе было аж 3 раннера. Первая вроде как ушла незадолго до канона, а может погибла, я не знаю, что там точно было, но если она жива, то Битка вполне может с ней связаться и предложить подработку. Вторая — это та блондинка, с которой я встречался несколько раз, когда они меня выслеживали. У нее вроде как какая-то история с Аросакой связана. Что-то неприятное, жаль, я не фанател по мультику, знаю только, что эта история есть, а вот что в ней. Ну и третья вроде как предательница. При всем при этом их бигбосс вроде как должен стать киберпсихом и угробить часть команды. И вот если сейчас я в состоянии проигнорировать эту проблему, так как они мне никто, ну подкармливал я Бигку пару раз, но не более того, то вот после. После того, как я с ними поработаю и налажу дружеские отношения, а я, к своему сожалению, их налажу как минимум с Бигкой, так как этот комок ехидства и позитива на расстоянии удается держать только за счет того, что встречаемся мы редко, и вот тогда остаться в стороне я просто не смогу. Дэвид, я думаю, а чем, если не секрет, думаю, стоит ли оно того, включать Бигку в нашу команду. Эй, девушка встала со своего места и, уперев кулачки в стол, нависла над ним. В ее взгляде было возмущение и обида. Кажется, я ее обидел. Вот черт, ну почему с ней все так сложно? Я вздохнул. Ладно, кто твой раннер? Правда, вот эта мимика. Она с невероятной надеждой посмотрела на меня, а в ее взгляде плескалось предвкушение. Сначала скажи, с кем нам придется работать. Люси. Люси Кусинода. Ты ее видел пару раз, невысокая блондинка. Ну вообще-то, она выше тебя будет. Я с ехидством посмотрел на Бигку, которая в возмущении раздула щечки, а в глазах плескался гнев и веселье. Ну и ладно. Она рухнула обратно на кресло и притворно надулась, отвернувшись от нас. Ладно, звони ей. Пригласи, захочет, возьмем ее на это задание. Твоя доля 40 штук, ее 60. Эй, а чего такая разница? Радуйся, что получишь хоть 40. По нашему договору мне вообще будет штук 20 полагаться. Панам слегка поморщилась, притворяясь обиженной. Так как я просто водитель, значит, мне тоже 60. Джуди указала на себя пальцем и заинтересованно приподняла бровь. Именно. Но это только чистый доход от Риджины. Бигка, тебе столько, потому что ты будешь защищать раннеров. В бой просто так не лезешь, но если потребуется, до них должны добраться только после твоей смерти. Хорошо. Глаза Бигки слегка засветились, выдавая то, что она кому-то звонит. Точнее, кому она звонит, было понятно, так что я просто пошел к плите и стал готовить новую порцию вкусняшек. Девочки любят вкусняшки, так что подкупить Бигку и ее подругу будет правильным поступком, если я, конечно, планирую с ними нормально сотрудничать. А я, по всей видимости, планирую. А что ты делаешь? Бигка, видимо, закончила разговор и внимательно посмотрела на меня. Я же не обратил на нее никакого внимания и бросил взгляд на Панам и Джуди, глаза которых просто горели в предвкушении. Блинчики, ты же собрался готовить блинчики. Естественно, новых членов команды, пусть и временных, стоит поприветствовать. Я усмехнулся. А с чем будут блинчики? Есть вишневое и клубничное варенье. А? Бигка удивленно перевела взгляд сначала на девочек, а после и на меня, а в ее глазах разгоралось недоверие и надежда. Вы говорите про блинчики и варенье? Настоящие блинчики и настоящие варенье, а они бывают поддельными? Так, за шутками между девушками и непринужденной беседой пролетело минут 20, и когда в мою дверь постучали, на столе уже стояло несколько тарелок с высокими стопками блинчиков. Руки. Позади меня раздался шлепок, и я, обернувшись, увидел, как на диванчике сидит надувшаяся Бигка, которая, по всей видимости, хотела украсть со стола один из блинчиков, за что и получила по рукам от Панам, которая цербером следила за ней, да и за Джуди приглядывала. Подойдя к двери, я открыл ее, и передо мной стояла девушка с белыми волосами и красной подводкой глаз. Люси, да, а ты Дэвид? Угу, проходи. Я пропустил ее внутрь и, закрыв дверь, кивнул ей на диванчик, на котором сидели девушки. Присаживайся, я сейчас подойду и начнем обсуждать план. Хорошо. Пока Люси знакомилась с Панам и Джуди, я зашел в свою мастерскую, закрыл за собой дверь и, добравшись до своего тайника, достал из него две баночки варенья. Оно тут на вес золота, но девочки его очень любят, так что приходится прятать его. Немного подумав, я достал из тайника еще и баночку со сгущенкой, после чего все хорошо замаскировал и только после этого вышел из мастерской, прикрыв за собой дверь. Панам, разливай чай. Угу. Я подошел к столу, на котором, помимо тарелок с блинчиками, тарелок перед каждым присутствующим также стояло два глубоких блюдца. Джуди, неси третье блюдце. А, я достал еще и сгущенку. Твою. Я хочу быть твоей сучкой. Бигка не сдержалась, а по ее глазам я видел, что она сейчас просто расплачется от нахлынувших эмоций. Вот только Панам была на страже. Он мой. Да я же говорю, на место девушки не претендую. Хочу быть сучкой. Пускай ебет меня хотя бы раз в недельку, а после вот так вот кормит. Я вздохнул. Такие отношения меня не интересуют. врешь». Бикка пылала праведным возмущением. Джуди же принесла еще одно блюдце, и я вылил в него сгущенку, затем разложил варенье и кивнул всем. «Ну, налетайте». «И да, я вру». Джуди и Панам фыркнули. Люси ошарашенно уставилась на меня, да и Бикка, несмотря на все свое поведение, была ошарашена и смущена. «Я бы был импотентом, если бы меня не заинтересовали такие вот отношения со столь милой барышней. Вот только загвоздка в том, что я все же отличаюсь от животного, так что умею держать свои желания и инстинкты в узде. Так что у меня есть девушка». Я кивнул на Панам. «И этого достаточно». «Врет», — припечатала Джуди. «Стоило мне отправить в рот один из блинчиков. Девушки, в отличие от меня, уже штук по 5 съели, при этом сильнее всех на блины налегала Люси, та, от кого я такого не ожидал. Но, видимо, ее сильно впечатлило мое кулинарное искусство». «Врет», — Бикка удивленно посмотрела на Джуди. «Он ко мне клинья подбивает, и, зная меня, предлагает мне свою девушку, если я соглашусь с ним встречаться. Эй!» Панам возмущенно посмотрела на подругу. «Вообще-то тебя просто зовут любовницей, и то только потому, что ты мне нравишься, и я готова с тобой делиться. А вот их». Панам ткнула пальцем в Бикку и Люси. Последняя даже перестала жевать блинчик и удивленно посмотрела на мою девушку. «Так, давайте сейчас не об этом». Я покачал головой, при этом делая в уме пометку о том, что Панам не против того, чтобы Джуди стала моей любовницей. Потом надо будет припомнить. И скинул Бикке план действия, который составила Джуди, после чего посмотрел на Люси и скинул этот план уже ей. Благо, для этого не обязательно было знать ее номер. Просто найти ее деку как одну из ближайших ко мне. Хм. «Итак, ваша задача». Я посмотрел на новеньких в группе. «Ты уж прости, Люси, твоего уровня я не знаю, так что главной в вашей двойке раннеров будет Джуди. А уж между собой, я думаю, вы определиться и договориться сможете». Люси и Джуди переглянулись и покивали головами. «Вас доставят к точке доступа, там будете вы, Панам как водитель и Бикка как ваша охрана. Точка находится слишком близко к месту проведения подпольных боев, так что слишком сильно шуметь не стоит. Оружие лучше использовать с глушителем». Бикка слегка поморщилась, но кивнула. «Я проникаю внутрь. Вы меня ведете, если что, с угрозами я разберусь. Желательно сработать тихо, так что по возможности предупреждайте меня. Впрочем, Джуди со мной уже не первый заказ отрабатывать будет, так что по ходу дела она тебе пояснит мои методы работы». Люси понимающе покивала головой. «А может, просто». Я удивленно посмотрел на Бикку, которая сложила пальцы пистолетиками и изобразила, как с двух рук кого-то расстреливает. «Бух-бух-бух, а ты всегда так работаешь?» Панам также сложила пальцы пистолетиками и прозвала пару воображаемых выстрелов и даже звуки воспроизвела. «Ну да, а что? Просто если ты думаешь, что Джуди сама не могла провести Дэвида, то ты ошибаешься. Взломать сеть и провести его много ума не надо, да и навыков, но у них есть что-то еще, что они не стали включать в письменную часть плана. И для этого чего-то им нужна тишина. Браво!» Я пару раз хлопнул в ладоши, признавая правоту Люси. «И что же за гениальный план у вас?» «Гениальный?» Я переглянулся с Панам и Джуди. «Вообще-то это наша обычная схема работы. Пока я тихо работаю и не поднимаю шума, раннер взламывает все, к чему я даю доступ. За счет этого выручка может в раз 5-7 превышать ту плату, которую нам дает фиксер». «Чего?» Бикка была шокирована. «Говорю, один раннер будет меня вести, вторая будет ломать все, к чему я смогу дать доступ, и через левые счета выводить средства. По итогу, так как мы будем вламываться в подпольный бойцовский клуб, денег там должно быть просто море. К сожалению, сумку большую у меня взять не выйдет, так что налички, если мы ее найдем, я много не унесу. А вот наши раннеры вполне могут обчистить пару счетов, и Реджина вас с таким подходом все еще терпит. А чего тут удивительного?» Я вопросительно посмотрел на Бикку. «Она хочет, чтобы все было тихо сделано, мы же работаем под ограбление и взломы тех, кто просто хочет добраться до денег. Так что наши цели в некоторых случаях даже не понимают, что на них был украден компромат, или из их дома было вынесено что-то очень важное, а остальное просто небольшой левый заработок». «И сколько вы так работаете?» Люси смотрела на меня с осторожным интересом. «Задания по 2 в день, иногда одно, иногда 3, 2 выходных в неделю». Я пожал плечами. «И каждый день вы так работаете?» «Ага, блять, да даже без таких вот бонусов, вы же уже миллионерами должны быть». Я переглянулся с Панам и Джуди. «Далеко нет, качаю головой. Отмывка денег, да и просто накопительством заниматься не в наших интересах, так что мы занимаемся вложениями средств, чтобы выйти на пенсию и жить на пассивный доход. А как же стать легендой? Бикка задала этот вопрос очень осторожно. А нахрена? Жить долго и счастливо куда важнее. Я пожал плечами. Тем более с такой работой мы и так станем легендами. Те, кто заработал и вышли на пенсию. Одна из немногих групп Псола, что вышли из игры не в амфоре после кремации, а на своих двоих, и то, что в посмертии не появится коктейли с нашими именами, это даже хорошо. Все же между названием коктейля и жизнью мы все точно выбираем жизнь. Я на бусте, там глав больше. https://amtkornivaniwanych. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fzpbfq8dec. Люцина Кусинада. Бикка. Панам, девушка ГГ. Джуди. Дэвид ГГ. Глава 18. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо, тортик. Мы в него влезли все, и это было довольно просто, так как хоть это и был пикап, но кочевники вроде моей панам не переносят некомфортных машин. Так что в тортике причудливо сочетаются угловатость форм, внешняя неказистость, а также комфорт для всех, в том числе для тех, кто сидит сзади. Даже если назад засунуть сразу троих человек. Хотя на самом деле, все дело в том, что сзади сидели не три перекоченных бугая, а три хрупких девушки, которым и во вдвое меньшем пространстве было бы не очень тесно. И все равно моя машинка лучше. Бикка обиженно дулась на нас за то, что мы вынудили ее ехать с нами. Она то хотела показать свои навыки вождения, и я был бы не против, если бы это была обычная прогулка, но на задание лучше ехать одной группой. Меньше шансов на то, что разделимся и попадем в переплет. Не неси чепухи, у тебя малолитражка, которая пусть и удобна для города тем, что в ней припарковаться можно, но не на боевое же задание на ней ехать. Она же у тебя абсолютно не бронированная. Бе-бе-бе. Бикка показала язык, и я, усмехнувшись, отвернулся от нее. Джуди и Люси молчали уже некоторое время, явно общаясь между собой посредством установленного канала связи, и мне было интересно, к чему именно они пришли. «Люси, Джуди!» Люси бросила на Джуди взгляд, и та покивала головой. «Мы определились. Люси как нетренер будет значительно лучше, так что я буду тебя вести, а она взламывать все, до чего дотянется сама или с твоей помощью. У нее это выйдет быстрее и тише». Я покивал головой. Было приятно, что я не ошибся, и я сейчас не про Люси, а про Джуди, которая способна признать свои недостатки и озвучить их. Способна признать то, что в чем-то хуже других, и не скрывает этого. Пф. Лучше нашей Люси никого нет. Даже Киви не может с ней соперничать. Мелкая, не язви, я признаю таланты и навыки вашей Люси. Только вот я хоть и работаю с Дэвидом как раннер, но все же это немного не мой профиль. Я брейны создаю. Вот это мое поле. Вот тут я любому профи из высшей лиги дам фору. А почему ты тогда вписалась? Люси удивленно посмотрела на Джуди. Сначала, просто хотела отдать долг. Долг? Ага, я в Лиззис работаю, и после одного инцидента там росаковские сучки разгромили всю аппаратуру. Джуди язык. Фе. Она одним своим фырком показала свое отношение к моему требованию не ругаться. Впрочем, я ее знал и в том, что она постарается сдерживаться, я был уверен. Вот только там не только сервера были с программами и баз данных с камер безопасности, я еще по глупости там личное оборудование держала. Зачем? Люси действительно было интересно. Ну, просто я все равно там проводила большую часть дня и ночи, брейны с девочками обрабатывала, так что посчитала, что на личном оборудовании, которое сама кастомизировала, это будет проще. Так и было, но, и, ну, Сьюзи наняла через Реджину Дэвида, с которым мы уже некоторое время сотрудничали по ремонту и техобслуживанию компов и серверов. И он, естественно, починил сервера, но вот оборудование. Сьюзи отказалась оплачивать мое личное, а денег на него не было, вот Дэвид и помог деньгами. И, это что, так дорого стоило? Очень, все же он по своей прихоти заказал не подержанное железо, а новое, причем очень мощное. Я, знаешь ли, только-только начинаю привыкать, что мне для работы не надо устраивать плясок с бубнами, камланием и завываниями. А раньше подобное приходилось делать постоянно. Значит, ты с ним из-за долгов? Поначалу да, он предложил контракт. Я работаю с ним и по нам определенное время, а за это с меня списывается весь долг. Джуди пожала плечами. Вот только сейчас я уже не очень и хочу уходить из команды. Я за неделю получаю двухмесячную выручку, которую имела в Лиззис. Плюс брейны продолжаю писать, пусть и в меньшем количестве. А вообще я подумываю уйти из Шелем, достала. Кстати, Джуди, а в твоем доме квартиры продаются? А, Джуди удивленно посмотрела на меня. Ну, я просто прикинул, что для нас с Панам одна комната в мегабашне это все же маловато. Хотелось бы иметь хотя бы две комнаты, а лучше три и кухню. А такие апартаменты в мегабашне, во-первых, днем с огнем не сыщешь, а во-вторых, стоить они будут, как коттедж Кирри Евродина. Только он раз заплатил и все, а нам такую сумму придется платить ежемесячно. Ты преувеличиваешь. Бикка усмехнулась на мои слова. Может быть, но не сильно. Я пожал плечами. Даже в среднесрочной перспективе проще купить такую квартиру в одном из домов по типу того, в котором живет Джуди. Это считается уже не элитным жилым фондом. И там за подобную квартиру я заплачу столько, сколько бы заплатил за годовую аренду своей однушки. Только вот в моем доме часто свет отключают. Джуди покачала головой. И горячую воду. Это не проблема. Усмехнулся, посмотрев на нее. Или ты думаешь, я сильно переплачиваю за электричество в Магабашне? Я уже давно собрал себе пару высокоэффективных преобразователей, которые заряжают аккумуляторы при беге на беговой дорожке. Учитывая, что мы с Панам не пренебрегаем тренировками, я покачал головой. Да и есть у меня идея, как можно вообще на собственную генерацию электричества перейти, но для этого надо жить где-то в другом месте, а не в мегабашне. Там могут и с проверкой нагрянуть, если заподозрят что-то. Ну, в целом, вроде надо мной трешка как раз, только там две комнаты, ванная, а третья совмещена с кухней. Ну, в общем, как моя квартира, ты же в ней был, знаешь, как там что устроено. Знаю, я покивал головой, и в целом, столовую можно перестроить немного, сделать еще один небольшой кабинет. Я задумчиво посмотрел на дорогу. Надо будет поговорить с... Я могу поговорить с хозяевами. Буду благодарен. Джуди покивала головой. Тем временем тортик подъехал к месту назначения. В этот раз можно было остановиться прямо рядом с точкой, что Панам и проделала. Все равно тут будут работать именно девушки, а мне придется пройтись немного по дворам. Настраиваю связь. Джуди сказала это, и я тут же получил вызов, на который ответил. Всю левую часть обзора заняли иконки девушек, так что я немного покопался в настройках, убрав их отображение вовсе. Сейчас их внешность не особо важна, мне важнее видеть все, что будет у меня впереди. Проверка связи, раз-раз-три. Я усмехнулся. Слышу хорошо, я пошел. Я выскользнул из машины. А может, все-таки пиф-паф, тебе не нужны деньги? Я удивленно обернулся на Бикку, которая опустила взгляд к земле. Нужны, но это же скучно. Я внимательно на нее посмотрел и покачал головой. Если хорошо сработаем, то есть у меня план, как тебе повеселиться, а нам всем денег поднять. Серьезно, да. Я отвернулся от нее и пошел по улице, так что продолжили мы общаться не вживую, а по связи. И что за план? Не-не-не. Уверен, сейчас мое изображение у девушек, если они, конечно, как и я, не отключили аватарки. Покачала головой. Никаких раскрытий тайн. Так что в твоих же интересах отработать хорошо. Я свернул в переулок. Мы наверху. Девушки для подключения к точке доступа должны были подняться по пожарной лестнице вверх, и, видимо, уже успели это сделать. Подключаемся. Тем временем я, миновав пару домов, оказался точно около домика, в котором проходят подпольные бои. Точнее, все проходят на подземной арене, но вход туда только через этот домик. По крайней мере, Реджина узнала только про этот. Скачиваем план здания и подвальных помещений. Пара секунд, и девушки скидывают мне сообщение, в котором есть карта здания. Я же, скрывавшись в тени, в одном из узких местечек, где меня даже специально найти было бы сложно, быстро изучил сообщение, и вот карту я вывел себе в виде небольшого изображения. Конечно, вести меня будут девочки, но даже так знать, что и как я должен. Так, я план просмотрел, могу выдвигаться. Где цель? Судя по переговорам, которые я фиксирую, он на нижнем ярусе, в хорошо защищенной комнате. Я прикрыл глаза. Доступ в комнату? Помогу только при прямом подключении к терминалу доступа. Через меня? Попробую. Люси была полностью сосредоточена. Хорошо, пока ломай их систему и ищи счета, которые можешь вскрыть без моей помощи. Поняла. Я активировал Санди и вышел из своего укрытия. Сейчас мой предел был 5 минут непрерывного нахождения в ускорении, большего тело просто не выдержит. Ускорение же у меня очень большое, фактически весь мир для меня замирает, так как это не просто военная модель Санди, а еще и какая-то экспериментальная. В общем, использовав имплант, я с легкостью прошел по переулку, свернул на другой и дошел до входа. Входная дверь была открыта, но перед ней стояло два массивных шкафчика, мимо которых я прошел, все еще находясь в ускорении. Это все не заняло и 2 минут субъективного времени, а уж в реальности 3 секунд не прошло, так как что если охранники что и заметили, то это легкую рябь. Внутри здания я тут же прошел в каморку, где и отключил Санди. Тебя не заметили. Джуди оповестила меня, что все нормально. Камеры подчистила. Тебя там нет и не было. Понял вас. Да. Тихоня, там рядом с тобой комната охраны есть. Туда бы вставить одну из тех щепок, которые я передала тебе еще в твоей квартире. Это даст нам больше возможностей. Сделаю. Что в комнате? Они не смотрят. Можешь выходить. Камеры я зациклила. Я кивнул головой и спокойно вышел из подсобки, где сваливали разный хлам, после чего спокойным шагом дошел до комнаты. Без убийств, судя по данным, сюда каждые полчаса приходит проверка. Трупы или отсутствие охраны обнаружат и поднимут тревогу. Понял, выведи мне план комнаты, и подсвети, куда надо вставить щепку. Перед моими глазами тут же появилась картинка, где было видно, где находится нужный разъем. Точнее, этих разъемов было 3 и помечены они были как зеленый, желтый и красный. Люси, красный надо вставить обязательно, желтый по возможности, зеленый желательно, но совсем не обязательно. Понял. Я активировал Санди и вошел в комнату. Все охранники были сосредоточены на мониторах камер наблюдения и дверь еще только начала открываться. А я уже подошел к разъему, который был помечен как красный, и вставил в него щепку. Следом был желтый и в конце зеленый разъемы. После чего я выскользнул в коридор и отключил Санди. Готово. Я спокойно пошел по коридору. Прячься, открывшаяся дверь вызвала вопросы у охраны. Я выдал это за небольшой сбой в системе, но все равно. Джуди предупредила меня о небольших проблемах, и я усмехнулся, при этом активировав Санди, ушел дальше по коридору, скрывавшись за поворотом. Угу, молодец, тебе дальше, там будет лифт. Но внизу будет пост охраны. Лестницы нет, есть, но и там будет пост охраны. Я пожал плечами. Лучше уж лестница, а то вам еще сбой лифта придется имитировать. А так, просто спускаться буду чуть дольше. Как знаешь, я на бусте, там глав больше. https://basti.amtkornivan Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fzpbfq8dec. Глава 19. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. ХМ, а с вами приятно работать. Вставил все щепки, мне теперь даже стараться для взлома не надо. Все активные счета уже в моей власти. И тут денег ну просто неприлично много. Я пожал плечами на комментарий Люси. В данный момент времени меня это мало волновало. Мне требовалось добраться до нижнего яруса, а это значит спуск по лестнице. Назад. Я еще не коснулся двери, ведущей на лестницу, как меня прервала Люси. Нашла старый файл. Лестницу приказали заминировать. Там никто и никогда не ходит. Единственный путь через лифт. Я нахмурился. Плохо. Прикрыв глаза, я пару секунд думал. Дверь заминирована? Проверяю. Голос Джуди дал понять, что дальше меня вновь поведет она. Люси передала ей все данные и вновь погрузилась в данные и попытки умыкнуть деньги у подпольного бойцовского клуба. Дверь чистая. Хорошо. Я покивал головой и осторожно приоткрыл дверь. При этом я активировал свои кираши сразу в нескольких режимах. И убедившись, что мины я вижу, я со вздохом сделал шаг на лестничную площадку. Итак, посмотрим, что я могу. Активировал Санди и делаю первый шаг. Короткий толчок, и моя нога уже касается стены. Благо эти мины ниже меня. Закреплены на стене и используют лазерный луч, прерывание которого и должно вызвать взрыв, так что, оказавшись на стене, выше мины я вновь оттолкнулся. Благо, лестничная площадка тут короткая, так что, оттолкнувшись от стены, на которой была лестница, я долетел точно до стены на площадке, после чего снова оттолкнулся. 3 минуты по моему личному времени я наконец добрался до нижнего яруса. Но там несколько мин находится точно перед дверью, так что подправляю толчок и, выхватив гарпунный пистолет, вогнал его гарпун в нижнюю часть площадки этажа, что был выше. Джуди, составишь мне демона, отключающего мины? Секунду. Блять, мужик, ты как это сделал? Голос Бикки был восхищен и поражен тем, что я добрался до нижнего этажа. Санди и сильные ноги. Но вверх я бы так не поднялся, а и повторно такой трюк повторить будет сложно. Надо будет все же обговорить с Виктором установку синтетических мышц. С Виком-то, Бикка забилялась моими словами, этот тип будет тебя отговаривать. С чего бы? Я был действительно удивлен словами Бикки. Нет, он, конечно, осторожный тип, и поначалу был против установки мне нового хрома, но это только потому, что он беспокоится о своих клиентах и требует проходить полную реабилитацию. Ну, Мэйн пытался с ним сотрудничать, но по его словам тот постоянно отговаривал его от нового хрома. Но ты-то с ним работаешь. Ну, да. Голос Бикки был слегка удивленным. Видимо, она никогда не задумывалась о подобном выверте жизни. Все дело в подходе. А, Вик серьезный мужик и не любит поспешности. Я когда к нему впервые пришел, он поправил мне Санди и единственное против чего не был, так это против замены оптики, да и то только потому, что она сейчас есть у всех и замена одного хрома на другой не влияет на нагрузку организма. Готово. Голос Бжуди прервал наш с Биккой разговор, и я, открыв ее письмо, скачал себе демона, после чего быстро отключил все мины, которые находились на площадке. После этого я уперся рукой в плиту, к которой был прикреплен гарпун, и, оттолкнувшись, дал команду ему отстегнуть трос от самого гарпуна. За дверью пост охраны, но они очень расслаблены. Можешь отвлечь их, могу вывести из строя автомат с колой и телек. Делай. Буквально десяток секунд и все уже готово. О чем мне и сообщает Бжуди, так что я открыл дверь и, активировав Санди, быстро миновал опустевший пост охраны, а затем быстро скрылся в одной из комнат, которая оказалась раздевалка для бойцов. Ну, по крайней мере, такой вывод я делаю из огромного числа шкафчиков. Куда дальше, где цель? Тебе дальше по коридору. Там будет развилка, повернуть направо, потом комната охраны. Понял, пока доберусь до еще одной комнаты охраны. Выдвигаюсь. Активировав Санди, я покинул комнату и добрался по коридору до развилки, где повернул в указанную Бжуди сторону. Дверь, к которой я подошел, была даже на вид очень массивной. Смотря на такую, сразу задумываешься о том, чтобы установить себе руки гориллы. И останавливает меня только то, что я понимаю, что эти руки не подходят под мой стиль работы. Подключаюсь к двери. Я подключил кабель к двери и тут же почувствовал нагрев деки, через которую начала работать одна из раннеров. Кто именно, я без понятия, да и не важно это. Там нет камер, о том, что наша цель там, мы знаем только из разговоров, так что будь осторожнее. Бжуди предупредила меня о том, что они не знают, что там внутри, так что когда дверь с тихим шипением начала открываться, я активировал Санди. Пожалуй, только это спасло мне жизнь. Выстрел из-за двери прозвучал в тот самый момент, когда я проскользнул внутрь, и будь на мне обычный, доступный Санди, я бы точно не успел бы никак на это отреагировать. Так как выстрел был сделан мужиком, что двигался, он, блядь, двигался, хоть и медленнее меня, а это значит, у него тоже есть Санди, только не такой, как у меня. Частично уйдя из-под атаки, я лишь поморщился от ощущения, как дробь разрывает мою левую руку, хотя, честно говоря, в этот момент хотелось упасть на пол и орать от боли. Останавливало только то, что я уже привык к работе соло и понимал, что стоит мне выпасть из ускорения, и я труп. Меня не пожалеют. У этого типа нет причин оставлять мне жизнь, лишь временно удержать меня на грани жизни и смерти, для того, чтобы выпытать у меня имена моих сообщников, а также имя заказчика. Понятно, что меня такой расклад не устраивает. Правая рука выхватывает пистолет из кобуры, и я делаю 3 выстрела на опережение. Один выстрел попадает точно в дуло, отчего его разрывает на части. Осколки полетели во все стороны, так что досталось не только владельцу дробовика, но и мне. Мой противник замер, он явно вывалился из ускорения, и я сделал еще 4 выстрела по его коленным и локтевым суставам. Даже если у него стоит хороший хром, мой пистолет достаточно мощен, чтобы пробить столь явные уязвимые точки. Отключив Санди, я увидел, как мой противник падает на пол. А-а-а-а! Су-у-у-у-ка-а-а! Пошатнувшись, я сам едва устоял на ногах, и, вернувшись в дверь, я плотно закрыл ее. «Меня слышно? Ты в порядке?» Голос Бжуди был слегка взволнованным. «Да, у цели оказался Санди, а еще, я осмотрел его кабинет. Дублирующая система наблюдения, видимо, засек меня, когда я по первому этажу спокойно шел. Убью, я тебя урою. Ты думаешь, тебе это сойдет с рук?» Я слегка поморщился от криков этого идиота и, осмотревшись, подошел к нему и, нагнувшись, снял с его пояса ремень, отчего он даже слегка растерялся. Впрочем, мне на его состояние было плевать, моя левая рука серьезно повреждена, надо наложить жгут. Собственно, наложением жгута я и занялся. «Ты как?» панам сильно волновалась, так что, услышав про Санди, у моего противника влезла в разговор. «Кажется, мне придется посетить Вика и поменять руку». Получил несколько осколков от рванувшего дробовика, но в целом, в здании начался переполох, они поняли, что ты внутри. «Что делаем?» «Да ничего, Люси явно была спокойна. Ты вставил все три щепки, так что я с легкостью направлю их по ложному следу. Это хорошо, у меня есть еще твои щепки, подключись к моим глазам, осмотрим кабинет вместе, скажешь, куда их вставить». «Хорошо, минуту». Я достал из специального подсумка инжектор и вколол его себе в плечо. Конечно, обычно его вкалывают в грудную клетку, а если быть точным, недалеко от сердца, так все лекарства распространяются быстрее, но осколки меня сейчас не сильно волновали. Меня куда больше волновало то, что рука болела, а инжектор, помимо прочего, имеет свойство обезболивающего. «Хорошо». Я вздохнул и осмотрел кабинет, в котором находился. И первое, что бросилось в глаза, это золотой пистолет, что лежал на рабочем столе этого типа. «Мда, от маленького самомнения ты явно не страдаешь». Подойдя к типу, я увидел, что он в отключке. «Интересно, с чего бы?» «Руки-ноги». Я проверил их, и мои первичные выводы оказались правильны. «Это хром, так что его повреждения не несут какого-либо вреда». «ТЦ». Я заметил рану от одного из осколков на груди. Похоже, что-то у него там повредилось. Достав еще один инжектор, я вколол его мужику, после чего достал пистолет и всадил дополнительные патроны во все сочленения его хрома. Так, я направила их всех в другую сторону. У нас есть минут 15, пока они не поймут, что я просто активировала там систему охраны и дала с ней поиграться Бикке. Так что давай осматривать кабинет и валить. Угу. Встав, я быстро обошел кабинет, показывая Люсе всю технику, которая тут была, а также сейф, который светился в одном из режимов работы моих глазок. Так, дальше мне сказали, куда именно надо вставить щепки, а также попросили подключиться к порту сейфа, который Люси вскрыла просто походя. Куш, я удивленно посмотрел на целую горсть денежных чипов, что лежало в сейфе. Там же были информационные чипы, и что самое приятное, все это не займет много места в моей сумке. Похоже, что да, но я бы не советовала. Там могут быть чипы для отслеживания, замаскированные под денежные и без какой-либо аппаратуры. Вот так удаленно понять, какие для отслеживания, а какие для хранения средств, не выйдет. Я вздохнул и захлопнул сейф. Ха. В себя пришел мужик, и я подошел к нему и пощупал пульс. Так, ладно, я выхожу. Да, Джуди проведет. Я схватил мужика за руку, но тут же остановился. Своими криками он может привлечь к нам ненужное внимание. Так что я еще раз осмотрел кабинет, но ничего не найдя, просто обошел его, сел на корточки и, сняв с него обувь, стащил с него носки, которые и запихал ему в рот, а шнурки от его ботинок использовала как ограничитель, который не позволит выплюнуть такой своеобразный кляп. Немного подумав, я посмотрел на оставшиеся щепки от Люси и вставил одну из них в разъем Гудини. «Люси, позаботься, чтобы он никому позвонить не смог». «Хорошо, путь чист», — это мне сказала Джуди. Я открыл дверь и, выйдя наружу, пошел по коридору, тупо таща за собой мужика, который мыча пытался привлечь к нам внимание. Вот только вся охрана сейчас была в другом месте, так что я спокойно дошел до лифта. Вверху на посту слишком оживленно. Они готовятся встречать любого, кто поднимется. «Понял, тормозни меня за этаж». Лифт послушно остановился, а я, слегка подпрыгнув, выбил верхний люк в лифте, после чего выбрался на его крышу, где закрепил гарпун и, спустившись обратно в лифт, с помощью гарпуна поднял наверх свою цель. Что там с этажами выше? Они жилые, но согласно данным, все двери лифта там заварены, а на лестничной площадке установлена настоящая бронеплита, перекрывающая проход. Ясно, тогда поднимай лифт и открывай двери, пусть постреляют в пустую кабину. Как я сказал, так и произошло, и дальше охранники просто полили в пустую кабинку, расстреливая свой боезапас. Так, они замерли, не понимают, что происходит. Двое идут в твою сторону, еще трое остались на месте, и двое стоят у дверей, так же как тогда, когда ты проникал внутрь. Я вздохнул и активировал Санди, почувствовав легкое жжение в спине. Значит, уже хожу по краю. Еще пара минут личного времени и начну сжигать нервы, да и мышцы уже отдают болью, значит, не выдерживают такого интенсивного применения. Вздохнув, я спрыгнул в люк и быстро разрядил пистолет, просто пристрелив всех, после чего отключаю Санди. Снова поднимаюсь на крышу кабинки, открепляю гарпун, спускаю в кабинку цели и уже с ним иду в сторону выхода. «Девочки, как там у вас?» «У нас, Панам усмехается. У нас все спокойно, ты привлек, конечно, немного внимания, но в целом они так и не поняли, что мы находимся в их системе. Раннеров хороших у них все же нет. Есть раннеры, просто я лучше. Голос Люси был тих и спокоен, и она опровергла слова Панам, которая слегка поворчала. Выходя из здания, я вновь активировал Санди и просто прострелил головы обоим бугаям. Не люблю этого делать, но с одной рукой вырубать таких противников не очень удобно. А так, подхватив за ногу цель, я потащил ее по переулкам, и вскоре ко мне подъехал тортик с дамами на борту. Цель я забросил в багажник, а сам сел на переднее сиденье. Я на бусте, там глав больше. https://bast.to/amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dist.sort.gg/fzpbfq8dets Глава 20. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо, Квику. Эту команду дала Джуди, но я лишь покачал головой. Сначала сдадим тело. И тут же я связался с Риджиной. Дэвид, ты все сделал? Да, могу передать тебе пока еще живое тело. Пока еще, его дробовик рванул, осколок попал в грудную клетку. Я ему инжектор, конечно, вколол, да и раз до сих пор не помер, то сердце и другие важные органы не задеты, но к медику ему лучше бы попасть. Я поняла, где тебе удобнее передать тело. Я задумался. В маленьком Китае есть улица Тихутан, она не очень оживленная, можем там. Поняла, через 10 минут мой человек будет там. Нам ехать немного дольше, он все равно дождется. Я покивал головой и прервал связь, при этом сказав Панам, которая недовольно поджала губы, куда нам надо ехать. Люси, что там со счетами? Много, очень много, почему мы с Мэйном так не работаем? Люси посмотрела на Бикку и попутно перевела мне деньги, отчего я присвистнул. 10 лямов. Жадничать я не стал и разделил их так же, как и сумму основного вознаграждения. Только если там самая крупная часть была моей, то тут самая крупная досталась нашим нетронерам, которые и достали для нас эту надбавку к зарплате. Блять, я смогу пушечку новую купить. По заднему сиденью буквально растеклась битка. Это не ошибка? Нет. Я покачал головой и объяснил Люси, по какому принципу идет дележ в моей команде. Но, тут Люси получила локтем от битки. Тихо ты. Хочешь, чтобы он обратно деньги потребовал? А я, между прочим, собиралась все это богатство только на себя потратить. Мой тупоголовый братец об этих деньгах не знает, а значит, не сможет влезть в долги, которые мне придется оплачивать из своего кармана. А то, видишь ли, привык Хром за мой счет оплачивать. Мда, знакомая ситуация. Панам прокомментировала слова Бикки. Что, тоже есть брат-тупица. И не один, я ж из кочевников, мы все там как семья. Правда, в семье не без уродов, они накосячат, а отвечать всем, и что, им все с рук сходит, до поры до времени, обычно мы к тупеньким относимся несколько снисходительно, но если по-крупному косячить начинают, можем и из клана выгнать, или как по-твоему образовались стилеты, это общепенцы из кланов. Битка присвистнула, не знала, теперь знай, машину дернула в сторону потом еще раз, и мы, наконец, обогнав всех черепах, что были на нашем пути, вылетели на почти свободную дорогу, где Панам вдавила педаль газа в пол. «Панам, не гони так, я не помираю. Ты ранен и тебе надо к Вику. Надо». Я покивал головой. «И мы к нему поедем, но лучше, если при этом мы не попадем в аварию. Так что немного сбавь скорость. ГРРР. Дэвид, не зли меня. Нет, я серьезно, я сижу тут, рядом у меня все норм, да рука в труху, но Вик меня починит, стану лучше, чем был, но это никак не сможет случиться, если мы случайно попадем в аварию. Ты же знаешь этот сумасшедший город. Да на нас никто не обратит внимания, как бы ты ни гнала, по крайней мере до тех пор, пока из-за нас не случится авария. Но не только мы пользуемся данным свойством города. Панам. Рука Джуди легла ей на плечо. Он прав. Хорошо, но мы берем отпуск. Панам строго посмотрела на меня. Слышишь меня? Никакой работы, вообще никакой. Я забираю тебя из города, поживем в моем клане. Тебе надо немного расслабиться, и мне надо. Джуди, тебя мы тоже забираем, поживешь немного на природе. Ладно, Джуди произнесла это очень неуверенным голосом, что было понятно. Все же ей до этого даже не предлагали такой вариант развития событий. А тут просто перед фактом ставит. Вы двое, тоже можете присоединиться. Панам бросила взгляд на Бикку и Люси. Вы прикольные, а я согласна. Бикка тут же согласилась, тогда как Люси не знала, как на это реагировать. Хоть поживу вдали от братца кретина, отдохну немного. Да и пострелять же там у вас можно, конечно, тир у нас оборудован, им, конечно, не так часто пользуются, но, Люси, ты же с нами, Бикка посмотрела на подругу. Я не знаю, деньги, конечно, есть, но, а вдруг мы потребуемся мыну, этот качок, если что, нам позвонит, но ты же знаешь, он чаще раза в неделю ничего не организует, зачастую и реже, все же он на Фарадея работает, а тот не так, чтобы разбрасывается заказами. Это естественно. Я влез в разговор девушек. Все же уже отработали с ними, и если бы она решила пригласить их на совместный отдых, то оставили они ей очень хорошие впечатления о себе. А ее мнению я доверяю. Что ты имеешь в виду? Фарадей – корпоратская крыса. Я пожал плечами. Работает только с Росакой и Мелитихом и очень удачно подставляет задницу, смазанную вазелином, и первым, и вторым. А Росака? Люси уцепилась за это словно и потребовала у меня подтвердить эти слова. Ага, не веришь мне? Можешь купить у фиксеров информацию о нем. Денег тебе на это хватит. Даже не очень заметишь своих трат. Я пожал плечом здоровой руки. Так что заданий, Фарадею, перепадает не так много. Это мы, те, кто на обычных фиксеров работаем, имеем право выбора и довольно широкий спектр заданий. Все же фиксеры обычно не связаны с какой-то одной бандой, а кадры исключение, и как следствие заказы им идут на все. Фарадей же вынужден работать только с теми заказами, которые идут на пользу корпорациям. Блядство. Битка нахмурилась. Ага, не люблю Аросаку, а ведь я спрашивала Мэйна, работает ли он на Аросаку, и он мне сказал, что нет, а он может и не знать. Я пожал плечами на слова Люси, и когда она удивленно подняла на меня взгляд, благо зеркальце заднего вида в машине было, и я, не поворачиваясь, мог видеть лица сидевших позади, мягко улыбнулся ей. Надеюсь, и они меня видят. Фарадей не афиширует то, на кого работает, как правило, соло связанные с ним, до своего ухода к другому фиксеру, и не знают, что все задания, которые им давали, шли на благо высоких шишек из корпораций, что за их счет не один десяток крыс поднялись по своей карьерной лестнице. Мда, Люси сильно загрузилась, и дальнейший путь мы проехали в тишине. Минут через 20 мы въехали на улицу, и я тут же отписался Риджине, которая сбросила геолокацию машины, в которую я должен был переложить наш груз. Остановились мы точно багажник к багажнику. Я вышел из машины и спокойно прошел к нашему багажнику, открыл его, проверил состояние груза и, убедившись, что груз жив и не собирается помирать, перебросил его в багажник машины, присланной Риджиной. Водила также проверил жизненные показатели типа «Что за щепка?». Мой раннер на нее демона записала, чтобы этот не смог ни с кем связаться и его не могли отследить. Водила кивнула и захлопнул багажник своей машины. Я же закрыл большущий багажник тортика и спокойно сел на переднее сиденье. Вот теперь к Вику. Уже когда мы подъезжали к клинике Виктора, мне пришло сообщение от Риджины, в котором она благодарила меня и настоятельно советовала взять паузу на месяц. Слишком много я за последнее время шума поднял. Естественно, деньги она мне заплатила в полном объеме, обещала даже бонус, когда поступит груз. Но тут все зависит только от заказчика, которого должно удовлетворить состояние груза. В общем, в клинику Вика я входил в приподнятом настроении. Боже, малыш, что с тобой случилось? Нарвался на пользователя Санди, который ждал меня и успел пальнуть из дробовика. Так, давай в кресло. Вик кивнул мне на свое операционное кресло, в котором я и уселся, а после бросил взгляд на девушек. Бикка, ты же вроде с Мэйном. Да я как бы, не уверена уже. Чего? Вик с усмешкой посмотрел на нее. Дэвид же не в твоем стиле работает. Это да, но зато деньги. Я готов поклясться, что увидел у нее вместо зрачков денежные знаки, которые блестели от переполнявших Бикку эмоций. Да и пострелять мне все же пришлось, пусть и не лично, а словно в игрушку играя. Да и я уже не уверена. Мэйн на Фарадей работает, а по словам Дэвида, тот связан с Росакой. Люси передернула плечами. Тем временем Виктор, проверив, правильно ли я сел, надел свою реперскую перчатку и вколол себе в руку что-то из инжектора. Затем он пошевелил пальцами и, довольно кивнув, посмотрел на меня своими глазами. «Так, руку надо внимательнее посмотреть». С этими словами он активировал какой-то прибор, который напоминал рентгеновский аппарат из моей прошлой жизни, только явно более продвинутый, и сверился с данными, которые вывелись на терминал. «Так, кость могу спасти, да и мышцы тоже, Вик». Чего? Я тут подумал, киборгом, типа Мэйна или не дай создатель Смышера, я становиться не хочу, но мое человеческое тело просто не может работать в том же режиме, что и мой Санди. И что ты предлагаешь? На меня посмотрели очень хмурым взглядом. Синтетические мышцы. Они, если я все правильно понимаю, при том же объеме. Я указал на себя пальцем. Дадут двукратный прирост в силе и пятикратный в выносливости. При этом они не влияют на психику и от них еще психами не становились. Ну, насколько я знаю. Ты прав, малыш, не становились. Вик задумчиво посмотрел на меня. И, честно говоря, я очень удивлен. Вариант это не дешевый, обычный хром. Точно обошелся бы дешевле, но ты все же говоришь о синтетических мышцах. Ими сейчас в основном спортсмены пользуются, которые не хотят тренироваться или просто хотят выйти за предел, доступный обычному человеку, но при этом не хотят ставить себе кучу хрома. Вик задумчиво осмотрел меня, сверился с показаниями прибора и прикрыл глаза. Еще пожелание, я задумчиво покачал головой. Хочется многого, но будем действовать по нарастающей. Я пока еще не знаю, что конкретно мне даст установка синтетических мышц. Их надо будет попробовать, а перед этим еще и реабилитацию пройти. Вик довольно покивал головой, признавая мою правоту. Разве что, кибердеку помощнее. Зачем тебе? Вик удивленно вскинул брови. Часто даю раннерам работать через себя и буквально ощущаю, насколько моя дека их ограничивает своей пропускной способностью. Что? Удивленно смотря на потерявшего дар речи Вика. Просто это необычно. Это точно, как правило, соло стараются избегать работы раннера через свои импланты, а этот допустил меня, хотя знает всего первый день. Тут дело в Бикке. Она тебе доверяет, я доверяю ей, значит и ты заслуживаешь шанса. Я пожал плечами, отвечая на вопрос Люси. Тем более, что все хорошо закончилось. Ладно, значит деку и синтетические мышцы, ага. Я покивал головой и вопросительно вздернул бровь, когда Вик смущенно почесал щеку и отвел взгляд в сторону. Вик, ну, обычно я таким не занимаюсь, но мне тут предложили одну оптику, БУ конечно, явно со жмурика снято, но, я сразу вспомнил о тебе, малыш. Я моргнул. Обо мне, да, Кироши, экспериментальное, явно поколение 4+, да еще и военного образца, в общем я не удержался и все же выкупил. Естественно я их проверил, так что никаких подлянок в них нет. А давай. Я усмехнулся и махнул рукой, соглашаясь заменить оптику. Все же заработал я очень прилично, так что на все мои хотелки мне хватит. Я на бусте там глав больше. https://bast.amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fpbfq8dec Глава 21. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Я проснулся не в нашей с панам квартире, вот только панам лежала сбоку от меня и это говорило о том, что все нормально. Вдох. Запах волос панам успокаивал меня, а спустя пару мгновений я все же вспомнил, что вчера согласился отдохнуть от жизни соло, пожив в клане панам. С нами приехала и Джуди, которой было интересно попробовать, какого это жить на природе. Мне это было не так интересно, как я просто хотел еще немного сблизиться с панам. Этот мир на природу был весьма скуп, по крайней мере в той части страны, где мы находились, да и в большей части остального мира, вне городов была пустыня. А выживать в пустыне это то еще удовольствие. Аккуратно выбравшись из кровати, я быстро оделся в спортивный костюм и вышел из палатки. Осмотревшись, я не увидел на улице никого. Впрочем, на это плевать, так как я вышел из палатки не для того, чтобы любоваться окружающими, а для того, чтобы проверить синтетические мышцы, которые мне установил Вик, пока только на руки и ноги. Операции, конечно, серьезные, но в целом с нынешним уровнем технологий уже сегодня я могу спокойно пробежаться вокруг лагеря кочевников и пару десятков раз отжаться. Просто, чтобы проверить, как работают мышцы. Нет, можно было бы, конечно, пойти по пути животных, начать жрать химию. Можно было даже попросить Вика подобрать мне нужные препараты, чтобы на мозги реакции не пошло. Они бы, конечно, не дали тех результатов, которые имеют животные, но за год тренировок я бы достиг почти предела человеческих возможностей. Это было бы хорошим решением, если бы я не жил жизнью соло. А ведь последнее задание показало, насколько мне ранее везло. Попадись мне ранее кто-то с Санди, я мог бы помереть. Так как когда я начинал, я хоть и был тренирован, но не настолько, чтобы выдавать мои недавние показатели по ускорению. Тело просто не было готово к подобному. Под такие мысли я, взяв далеко не самый быстрый темп, побежал на выход из лагеря. С другой стороны, синтетические мышцы весьма ограничены, в том плане, что их не развить путем тренировок, так что тот предел, который у них есть, мне можно будет перешагнуть только после того, как я заменю их на новые. Но ведь и бонусы у них весьма и весьма внушительные.